Но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся. Да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал. Да как лизнет меня в ухо! Я больше этой наглости уже не вытерпел, спустил руку под кровать и схватил топор. Да как тресну его! Слышу, замычал, и так и бякнул на месте. Ну, думаю, так тебе и надо. А вместо того утром гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы эти, бесенята. Мне вместо его корову нашу монастырскую подставили. И вы ее поранили? Так и порубил топором-с. Смущение ужасное было в монастыре. И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели? Получилось. Отец и игумен сказали, что это все от того мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для выжигания свеч стоял. А они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого намокрого спаса, на всеночный, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит: «Поставь, батюшка, празднику». Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, две уронил. Стал их вправлять, а гляжу, четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелят и досаждают, и из рук рвут. Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь. Да как с затылком махну под низ об подсвечник, а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился, да взял и все остальные свечи рукой позбивал. Что же, думаю, если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину. И что же с вами за это было? Под суд меня за это хотели было отдать. Да схимник, слепенький старец сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился. За что, говорит, вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили? Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить. Надолго же вас в погреб посадили? А отец игумен не благословили, насколько именно времени. А так сказали только, что посадить. Я все лето до самых дозаморсков тут и сидел. Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе не хуже, чем в степи. Ну нет, как же можно сравнить? Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут и поговорим. А отец казначей жорнов мне на веревочке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом? А потом, когда же вас вынули? Верно, при морозах? Потому что холодно стало? Нет, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины. Так как я стал пророчествовать. Пророчествовать? Да-с. Я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь. И послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить, можно ли мне у Бога просить, чтобы другой, более соответственный дух получить. А старец наказал мне сказать, что пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает. Я так и сделал. Три ночи все на этом инструменте на коленях стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал. И дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского. И когда случалось, мимо моей ямы идет, всегда бывало возьмет, да мне из-под ряски газету кинет. «Читай, — говорит, — и усматривай полезное. Во рву это тебе будет развлечение». Я в ожидании невозможного исполнения моей молитвы стал покамест этим чтением заниматься. Как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать. И начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить Богородицу о продлении мира на земле. А апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами. «Егда, говорит, все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать, и все вначале никак этого не мог понять. К чему было святому от апостола в таких словах откровение? Наконец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение. И стал я вдруг понимать, что сближается реченное, егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство. И я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться, и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать. Молитесь, мол, о покорении поднозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы дивно обильные. Все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ «Благое молчание», пишется «Спас с крыльями тихими» в виде ангела, но в саваофовых чинах за место венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли. И я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе, и все благому молчанию молился. Но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали, посмотреть. В рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мной долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул. Экий, говорит, ты, братец, барабан. Били тебя, били, и все никак еще не добьют. Я говорю, что же делать? Верно, так нужно. А он, все выслушавши, игумену сказал, «Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое. Так просто добряк или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части. А я в этом не сведущ. Мнение же мое такое. Прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше, пробегаться. Может быть, он засиделся на месте? Вот меня и отпустили. И я теперь на богомоление в Соловки, к Зосиме и Саватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал. И хочу им перед смертью поклониться. Отчего же перед смертью? Разве вы больны? Нет, не болен. А все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать. Позвольте, как же это вы опять про войну говорите? «Да-с, стало быть, вам благое молчание не помогло?» «Не могу знать-с. усиливаюсь, молчу, а дух одолевает. Что же он? Все свое внушает. Ополчайся. Разве вы и сами собираетесь идти воевать? А как же-с? Непременно-с. Мне за народ очень помереть хочется. Как же вы в клобуке и в рясе пойдете воевать? Нет-с. Я тогда клобучок сниму, а амуничку надену. Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествование своего минувшего он исповедал со всей откровенностью своей простой души, а провещание его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных, и только иногда открывающего их младенцам. На радио «Вера» вы слушали повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник».